Радио «Звезда». Операции. Операции специальных подразделений. Братья и сестры, сыны наши свободы. Временно поставки Копсика немецких. Осень 1943 года. Советские войска готовились к форсированию Днепра. Вслед за передовым отрядом на вражеский берег отправлялась группа связистов. При захвате плацдарма требовалась устойчивая связь с основными силами для управления артиллерийским огнем с нашего берега. Командир радиороты отобрал трех бойцов. Для переправы связисты сколотили из бревен плот. Отобрали лучший кабель. Из болтов и гаек изготовили грузило для провода. С наступлением темноты командир собрал связистов. Товарищи бойцы, на нас вся надежда армии. Мы ее глаза и уши. Без артиллерийской и минометной поддержки нашим не удержаться на плацдарме. Понятно. Будет связь, будет точный огонь. Связь будет, товарищ командир. Дело свое мы знаем. А на реке у нас опыт уже есть. Течение здесь сильное. Будет сносить. Отчаливаем выше, чтобы попасть в нужное место. Да, товарищ. Сколько катушек взяли? 3, товарищ командир. С запасом. Все привязали к плоту. 2 телефонных аппарата несем на себе. Тогда вперед, ребятки. Теперь только вперед. На весла. Навались, ребятушки. Эх! Тихо продвигаясь по воде, связисты осторожно стравливали с катушки провод. Тяжелое грузило опускали его на дно. Чем плотнее ложился провод, тем меньше была опасность его повреждения от взрывов. Так связисты добрались почти до середины реки. Как вдруг вспыхнула ракета. Вторая, третья. Стало светло, как днем. Вода вокруг забурлила от разрывов снарядов. Шквал огня обрушился на одинокий плот. Купол воды, отделившийся от дна, накрыл его и перевернул. Вынырнув из воды и ухватившись за уцелевшие бревна, связисты старались доплыть до берега. Все на месте? Все. Не отставать! Держаться ближе ко мне! Где катушка? Со мной, товарищ командир! Хорошо к бревну прикрепили. Вот шарахнуло-то! Ладно, гляди за катушкой, главное не упусти! Ничего, хлопцы, ничего, доберемся! Течение слабеет! Берег близко уже! Близко! Выбравшись на берег, связисты закрепили провод. 500 метров катушки едва хватило. Под плотным огнем противника советские бойцы дотянули кабель в безопасное место. Подсоединили телефонный аппарат. На другом конце трубку взял командир дивизии. Работает. Связь есть. Подбежал командир передовой части. Доложил в штаб обстановку, уточнил границы плацдарма. Сразу же заработала советская артиллерия. Одновременный удар всех подразделений предопределил успех наступления.